Двое. Есть рифмы в мире сём. Разъединишь — и дрогнет. Гомер, ты был слепцом. Ночь на буграх надбровных. Ночь — твой рапсодов плащ. Ночь — на очах завесой. Разъединил ли б зрящ Елену с Ахиллесом? Елена — Ахиллес. Звук назови созвучней. Да, хаосу вразрез, построен на созвучьях мир и разъединен. Мстит на согласиях строен, неверностями жжен, мстит и горящий троей. Рапсод, ты был слепцом, клад рассорил, как рухлядь. Есть рифмы в мире том, подобранные, рухнет, сей разведешь. Что нужд в рифме? Елена, старься, Ахей — лучший муж, сладостнейшая Спарты. Лишь шорохом древес, миртовых сном кефары, Елена — Ахиллес, разрозненная пара.